Глава 26. Едва я связалась с Иранда, у двери кто-то закопошился. Дыхание мое перехватило. Отследили? Нет, оказывается, принесли ужин. Котлету с пюре и квашеной капустой в крошечной салатнице. Но есть мне совсем не хотелось. Запах какой-то не очень. И вообще с таким предельным волнением было не до еды. Я убрала тарелку с глаз долой, в санузел. А потом села на кровать и стала ждать. Тик-тик-тик. То ли сердце, то ли часы на стене. Я водила пальцем по тумбочке и пыталась разгадать смысл Славикова сообщения. Что он имел в виду, сказав «как в дракона»? Какие законы подразумевал? В голове неуместно крутился уголовный кодекс и даже кое-что из гражданского. Но ведь речь явно не об этом. От нетерпения аж в пояснице заколола. Я встала и подошла к окну. Мимо пролетела ворона. Серая с черным. Взмахнула крыльями под фонарем и исчезла в темноте. Блин, как же я ей завидую. Я тоже летать умею, но выяснилось, быть не таким, как все, чревато. Почему? Хотелось раскричаться на этих тупоглазых, серолицых спецагентов. Люди, да что с вами такое? Дайте нам просто жить. И я поняла, что жутко скучаю за Дриерой, за чудесной Родеей с ее садами и морем, за нашим Сыранда-замком в скале, за Киреной, за всеми лавочниками и даже за королем Доризаэном. Конечно, там ей избранница, а тут аномалия. Мне хотелось летать, кувыркаться в воздухе, распахнуть руки, а потом, чуть позже, когда родится малыш, учить его ловить воздушные потоки и парить в них, в теплых, в холодных. А он от чего-то совсем притих. Не светится, не требует вопиющего смешения несочетаемых продуктов. И даже не ощущается приятным сгустком. Там, внутри меня, мое сердце замерло. В порядке ли он? Наверное, испугался, бедненький. Честно говоря, я тоже была полна страха. Слишком разное будущее ждет его на Земле и на Дриере. А хотелось бы, чтобы он был самым-самым счастливым. Или она. Наш Сыранда-комочек счастья просто не может жить в замкнутом пространстве. Скорее бы домой. И вовсе не в нашу квартиру в Кузьминках. С замиранием сердца я подумала об Иранда. Ему гораздо хуже, чем мне сейчас. Но я верю. Мой муж – герой. Я даже не верю, я знаю. А это совсем другое. И я буду ему соответствовать. Я хочу. Хочу быть мамой будущего короля. Достойной, самой лучшей на свете супруга его отца. Принца и дракона королевской крови. Я стану лучше, я умею учиться. В чем-то я не уступлю. Нет, иначе Иранда перестанет считать меня интересной. Но я однозначно попрошу уроки этикета и учителя, чтобы перестать говорить как разбойница. С переполненным любовью сердцем я положила руку на живот и шепнула малышу: «Не бойся, все будет хорошо. Твоя мама с тобой. И папа обязательно будет».